Глава 28. Дверь была крупной, высотой метров 5, и если моя сила не обманывала, то толщиной в целый метр. Учитывая местный уровень развития, удивительно, сколько сил и ресурсов было потрачено на ее создание. Даже на простое отлитие ушло много металла и хорошего, судя по тому, что я ощущал. В этом мире где-то есть очень неплохие металлурги. Ну или, по крайней мере, были. Ладно, я немного отвлекся. Дверь. Говоря Ксюше, что у меня есть мысль, как ее открыть, я малость преувеличил. Просто решил прощупать ее с помощью своей магнитной силы. Вдруг где-то в радиусе действия находится механизм. Для этого пришлось вплотную подойти к двери и раскинуть свое поле на максимум. Попутно открыл в голове ту инженерную программу, если так можно называть то, благодаря чему я могу изготавливать некоторые сложные детали для механизмов. Так перед глазами и стала появляться схема всего металлического в радиусе моей силы. «Ага, вот оно», — довольно ухмыльнулся я, нащупав часть механизма открытия двери. Он становился все точнее и детальнее прямо на глазах. К сожалению, я видел лишь часть конструкции. Она выходила за пределы моего зрения, но, думаю, и того, что мог зацепить, достаточно для попытки открытия прохода. Но что я точно мог сказать, механизм тоже старый. Видимо, установлен был в те же времена, что и сама дверь. И судя по тому, что я видел с помощью силы и программы, за ним не очень-то ухаживали. Шестеренки были старыми, чудо, что там еще ничего не поломалось. Когда я попытался на них воздействовать, то они заскрипели, а сам механизм чуть не сломался. Тут нужно быть аккуратнее. Не сразу, но я нащупал точки, где воздействие наиболее безопасно для старого механизма, и дверь стала неторопливо отворяться. Вернее, одна из створок, которая открывалась другим механизмом, которые синхронизировались третьим, что был за пределами моего воздействия. Но учитывая размеры двери, нам и щелки было достаточно, чтобы проникнуть внутрь. Первой внутрь Ксюша отправила нашего временного товарища. Следом зашла сама, ну и я последним. За дверью оказалось достаточно просторное помещение, освещенное несколькими электрическими лампочками. Увидев их, я аж присвистнул, совершенно не ожидавший ничего подобного. Сами по себе эти лампочки были довольно простыми, грубое стекло и, скорее всего, угольные нити, без использования артефактов. А в качестве изоляции, кажется, использовали смолу. Свет, который они давали, был тусклым, и вряд ли они долго работали, но сам факт, что это место освещалось электричеством, в очередной раз переворачивал мое представление об этом мире. Технологический прогресс шел и тут, просто очень локально и закрыто, внутри организации вроде мракоборцев или воронов. Но свет оказался только началом, потому что, пройдя чуть дальше, я увидел нечто столь интересное, что я едва не рассмеялся. Ксюша все говорила о странной повозке. Но я как-то не слишком вдумывался в эти слова, а зря. Передо мной стоял самый настоящий паровой транспорт, что-то среднее между поездом и грузовиком. На массивной передней части располагался котел, поршни и все остальное. И в вытянутой грузовой части можно было перевозить грузы и людей. Причем тут было целых две таких машины, впечатляющими своими габаритами. Видимо, на одной из таких за Юлианной и пришли. По наличию разного рода инструментов и деталей, стоящих неподалеку, могу сделать вывод, что это гараж, где данный транспорт обслуживается, но пока что из людей никого тут не было. «Что это?» — спросила Ксюша, заинтересованно разглядывая странную повозку перед собой. «Очень похоже на то, что я видела на неудержимом и в мастерской, но другое. Это что-то вроде самодвижущейся повозки. Хорошая штука, и я удивлен встретить тут такую». «В вашем мире они есть?» «Есть, но другие, более сложные. Паровые двигатели не так сложно делать, но у них и мощности не так уж много». «А по мне, очень даже много», — не согласилась девушка. «Видела я, как эти штуки в кузнице работают. Аж жуть берет». На это я лишь усмехнулся, а мы продолжили углубляться в это странное место, полное загадок. Пока что нам везло, и никто из людей на пути не попадался. Впереди по-прежнему шел наш пленник, мы держались чуть позади. Само помещение напоминало мне тоннель метро. Полукруглая кишка, только без рельсов, уходящая куда-то вглубь земли и освещенная редкими электрическими фонарями. Сразу вспоминается найденный под Вольновым тоннель. Может, они связаны? Хотя, если подумать, от этого места далековато будет. Спустя минут 15 пути мы заметили первые признаки людей. Трое солдат стояли неподалеку с дверью, ведущей в одно из ответвлений тоннеля, курили самокрутку и о чем-то говорили. «О, да, это, кажется, Афоня», — воскликнул один из них. «Афоня, а ты чего тут делаешь? Ты разве не на дозоре сегодня?» Их зомбированный друг продолжал неторопливо приближаться к людям, а они тем временем хмурились, смотря на него. «Да и как ты вообще вошел? Патруль же вроде только через час должен пойти». «Погодите, он ранен!» Один из тройки бойцов, наконец, заметил следы крови и искалеченную руку. Рослый мужчина затушил окурок, подошел к Афоне, и тот, следуя приказу Ксюши, вцепился зубами тому в горло. Мужик попытался заорать, но его крик сразу же захлебнулся от обилия крови. Двое остальных похватали ружья, но мы с Ксюшей были быстрее. Я просто разогнал и метнул несколько железных частиц на манер пуль в одного, другого прикончила охотница с помощью метательного ножичка прямо в глаз. Отлично сработали, быстро и бесшумно. Наш зомби-боец тем временем повалил своего товарища и рвал его руками и зубами, а когда тот перестал дергаться, то начал просто его жрать. Зрелище было, мягко говоря, неприятным, и тут уже Ксюше пришлось его оттаскивать. «Извиняюсь за это». Виновато поморщилась она, немного ослабила контроль и... «Главное, чтобы он на нас так не напал». «Не нападет. Мы для него не враги, а вот враги по какой-то причине схожи с сожрать. Мол, если есть враг, его надо есть. И не уверена, что смогу с этим что-то сделать. Одернуть его могу, но исправить это нет. Ладно, просто будем приглядывать за ним». Дальше наш путь лежал в боковое ответвление, и вперед мы вновь отправили нашего не совсем здорового друга. У того из уха, кстати, уже стал прорастать маленький кустарник. Выглядело это одновременно забавно и жутковато, если начать вдумываться в то, что происходит сейчас в его черепушке. Маленький коридор закончился чем-то вроде казарменного помещения, где мракоборцы, не ожидая совершенно никакого вторжения, попивали эль и играли в кости. Они были так увлечены игрой и выпивкой, что совершенно не заметили появления гостей. Мы с Ксюшей переглянулись и решили не упускать шанса. Наш подручный, повинуясь мысленному приказу девушки, тут же ринулся в самую толпу. В первые секунды люди не сообразили, что произошло, и мы с Ксюшей ринулись в бой. Превратил частицы в дисковую пилу и метнул прямо в людей. Она отсекла руку одному, затем рассекла ключицу другому и в конце концов попала в лицо третьему. Девушка вначале метнула два метательных кинжала, затем переключилась на винтовку, наплевав на скрытность. Бах, бах, бах! Каждый выстрел нес смерть. А я уже дернул пилу назад, одновременно создавая еще несколько пил. Впрочем, воины быстро сориентировались и ринулись за оружием. Один даже успел остановить пилу с помощью покрытого металлом щита, правда, я вложил в этот удар столько силы, что мужчину опрокинуло навзничь. А я тем временем только расходился, расширил магнитное поле и привел в движение почти все металлические предметы вокруг нас, монеты, кинжалы, части доспехов. С момента схватки прошло меньше минуты, но то, что творилось в этой казарме, иначе чем мясорубкой, назвать было нельзя. Мракоборцев рвало на куски. Впрочем, один, сумевший не попасть под основной удар, попытался обойти нас и ударить в спину. У него даже почти получилось, но слишком много металла при себе. Я ощутил его на расстоянии 10 шагов, и когда он попытался нанести удар, я без труда выбил кинжал из рук, а затем сдавил нагрудник с такой силой, что мужчине раздробило грудную клетку. «Вы жуткий человек, Ростислав Владимирович», — сказала Ксюша, когда битва подошла к концу, и в комнате было полным-полно изуродованных трупов. «А вот наш помощник все еще был жив и даже относительно здоров. Ему оторвало руку, и теперь оттуда росла еще одна веточка. Неужели он ее в руку превратит? Хочу, чтобы мракоборцы понимали, что бывает, когда идешь против меня». «Я и говорю, страшный вы человек». В комнате мы задержались лишь на минуту, чтобы я немного пополнил магический резерв из империумного камня. «Мне кажется, вы стали гораздо сильнее, Ростислав Владимирович». «Думаешь?» Ксюша кивнула, но продолжать этот разговор не стали. Я тоже заметил, что мои силы крепнут, видимо, из-за того, что я постоянно их использую. Смог бы я сжать чужой доспех вот так легко еще пару недель назад? Не уверен. Мы еще не успели пойти дальше, как по всему комплексу прозвучал сигнал тревоги. Кто-то бил в колокол, и его звон разносился по коридорам. Печально, конечно, что нас уже обнаружили, но перебить бесшумно такую толпу мы не смогли бы при всем желании. И уже в следующем помещении, которое оказалось еще одной казармой, нас ждали. Столы и кровати перевернуты, бойцы в полном обмундировании, стрелки заняли позиции. Как только дверь отворилась, они сразу открыли огонь, и первые пули получил наш растительно зомбированный друг. Остальные отклонил я. По привычке даже не стал пытаться останавливать столь быстрые снаряды, проще отвести их в сторону. Хотя, поглядывая на то, как быстро прогрессируют мои силы, уверен, что мог бы остановить их уже сейчас без особых проблем. А почему бы и нет? Я уплотнил магнитное поле, и пули, попав в него, словно попадали в воду и сильно замедляли свой ход, пока вовсе не останавливались. Дальняя сторона комнаты утонула в пороховом дыме, и я отправил туда все пойманные пули. Свинцового дождя не получилось, пуль вообще вышло не так много, но несколько подстрелил. Ксюша встала за моей спиной и стреляла в ответ. «Это колдун! Убейте колдуна! Где гаситель?» — слышалось с той стороны, и нотки были немного панические. Не привыкли они, что маги способны оказывать столь сильное сопротивление. Я сделал несколько шагов вперед, одновременно жестом приказывая Ксюше прекратить огонь. Та послушалась и приказала своему питомцу упасть на землю и не стоять на линии огня. Стрельцы мракоборцев тем временем перезарядились, хотели дать новый залп, но мушкеты оказались в зоне действия моих сил, так что, когда сдетонировал порох, пули не вылетели, а оружие в их руках просто взорвалось. Остальные мракоборцы не спешили бросаться на меня с мечами, только застыли, вытаращив глаза на своей позиции. «Слушайте сюда, мракоборцы!» — громко крикнул я. «Я пришел за своими людьми, теми, кого вы поймали вчера, и убью любого, кто встанет на моем пути. Приведите их, и я вас пощажу». Несколько секунд царило молчание. Мракоборцы явно сомневались. Все-таки права была Юлианна, говоря, что местные мракоборцы зачастую набираются из не самого благопристойного люда. Туда часто могли идти бывшие каторжники, разбойники, что пытались завязать. Короче, те, кто не боится марать руки. В центральных землях отбор получше, но на периферии большинство было именно такими. «Ты слишком дерзок, колдун!» — раздался высокий голос позади людей, и вперед вышла красивая светловолосая женщина со вздернутым носиком и яркими голубыми глазами. Она была облачена в длинное платье, отдающее чем-то монашеским, а вот в ее руке я приметил нечто странное. Судя по всему, артефакт, напоминающий хрустальный цветок, в центре которого горело голубое пламя. «Как хорошо, что ты сам пришел. Не придется бегать за тобой. Мы и так потеряли очень много братьев». Женщина презрительно ухмыльнулась, после чего провела пальцем по одному из лепестков, и цветок в ее руках завибрировал, а вместе с ним и все окружающее пространство. Я тут же ощутил, как нечто незримо сдавило мне магическое ядро, а следом и виски. На плечи навалилась такая тяжесть, что я едва мог стоять. Позади застонала Ксюша, а улыбка на губах девицы стала еще шире. «Теперь ты простой человек. И совершенно ничего...» Бах! Пуля, выпущенная из револьвера, разнесла в клочья артефакт в ее руках, отчего женщина застыла с открытым ртом. «Что?» «Меньше надо было болтать», — осклабился я. «И поздравляю, ты только что обрекла на смерть всех этих людей. Лучше бы попытались договориться».